Здание. Мы с братом играем теперь в игру, которую придумал Ким. Она состоит в том, что ты сначала показываешь кому-то несколько предметов, лежащих на столе или на полу, затем закрываешь их тряпкой, а он должен по памяти назвать, что там лежит. Мы договорились, что выигравший решает, что мы будем делать сегодня. Я запомнил все вещи, а брат многое забыл. Вот что он забыл. Свою же связку ключей с зайчонком, пробку от пивной бутылки, жетон от подземки, воздушный шарик. Забывать самое привычное — это всегда неприятно. После того, как он сказал, что сдается, и я открыл лежавшие там вещи, он сразу воскликнул: «Зайчонок с ключами!» С таким выражением, что сразу можно было понять, как он в душе огорчен своей неудачей. Я утешил его тем, что зато другие вещи у него получаются очень хорошо. У каждого есть что-то, что он умеет делать лучше всего. Сначала брат на меня дулся, но скоро это прошло, и между нами опять все в порядке. Мы идем смотреть Empire State Building. По пути я пытаюсь рассказать брату про связь между временем и силой тяготения, но каждый раз, едва я только открываю рот, он предостерегающе вскидывает правую ладонь и качает головой. Пока брат покупает входные билеты, я записываю номер одного из таксофонов, расположенных на первом этаже, 502-5803. У меня задуман особый план. Я не собираюсь открывать этот план брату. Чтобы попасть в лифт, приходится сначала отстоять очередь. Пожилая дама передо мной держит в руке брошюрку в этом здании. Я заглядываю ей через плечо. В брошюре сказано, что высота здания равна 443 метрам, что в нем имеется 77 лифтов, которые движутся со скоростью 200-400 метров в минуту. Я уже знаю, что Empire State Building не самое высокое здание в мире, даже в Нью-Йорке оно не самое высокое. Несколько дней назад в Нью-Йорк Таймс была напечатана статья о небоскребах. Там говорилось, что в настоящее время самое высокое здание в мире находится в Малайзии. Это Petronas Towers. Впервые за последние 100 лет американские рекорды оказались побитыми. Долгое время рекорд высоты принадлежал зданию Sear Tower в Чикаго, но недавно какая-то организация под названием «Совет по высотным зданиям и градоустройству» вынесла решение, чтобы при установлении высоты не учитывались телевизионные антенны, и тогда на первое место по высоте вышло здание в Малайзии. Скоро завершится строительство здания «Всемирный финансовый центр» в Шанхае и займет первое место. В газете сказано, что руководитель организации «Совет по высотным зданиям и градоустройству» доктор Лин Бидл не соглашается признать это печальным событием в истории американского строительства. В статье приводятся его слова: «Нет, в американских зданиях сейчас тоже есть много замечательного, много всего замечательного». Меня все это не трогает. Empire State Building — самое высокое здание в мире. Его я видел в кино, оно стоит в центре Нью-Йорка, о нем пишет Поль, и до остальных зданий мне нет никакого дела, какими бы они ни были высокими. Наконец мы входим в лифт. Через несколько секунд я ощущаю, что меня заложило в уши. На табло отсчета этажей отмечается только каждый десятый. Для подъема от 50-го до 60-го этажа потребовалось всего несколько секунд. Вот бы видел меня Поль в эту минуту. Меня так подмывает захлопать в ладоши. Вид просто удивительный. Все как на ладони. Море, город, горы на горизонте. Мой брат любит делать все систематически. Он не спеша читает путеводитель, где сказано, что где находится с разных сторон. Он хочет мне все показать и объяснить, но я уже улизнул. Найдя телефон и убедившись сначала, что брат меня не видит, я набираю номер телефона автомата на первом этаже. Когда там кто-нибудь возьмет трубку, я собираюсь спросить у него или у нее, знают ли они о том, что у меня наверху время идет немного быстрее, чем у них внизу. Телефон звонит долго, никто не отвечает. Чертовски обидно. Я решил еще немножко подождать. И вот какой-то мужчина снял трубку. Алло. Алло, я звоню с верхней площадки здания. Да. Знаете ли вы, что на верхней площадке время идет чуть быстрее, чем у подножия этого здания? Нет. А между тем это так. Ну и что? Вы поражены? Вообще-то нет. Но это же означает, что времени на самом деле не существует. Ну-ну. Так что ж вы об этом думаете? Мне это совершенно безразлично, говорит мой собеседник и вешает трубку. Вот дурак. Чтобы утешить себя после такой неудачи, я опускаю монетку в одну из подзорных труб и направляю ее вниз на улицу. Улица так кишит людьми и машинами. Я вижу человека, выходящего из банка. Он пытается поймать такси, поглядывая на свои часы. Он похож на любого из нас. Самый обыкновенный человек. Наверняка у него есть жена, и дети, и домик где-нибудь в пригороде. Он старается делать все как можно лучше. Я слежу за ним в подзорную трубу и думаю про себя. Вот я тебя вижу, а ты меня нет. Мы с тобой никогда не встретимся, но я хочу, чтобы ты знал одну вещь. Мое время идет иначе, чем твое. Наше время не совпадает, у тебя свое время, а у меня свое. Мой миг отличается от твоего, и знаешь, что это значит? Это значит, что времени не существует. Повторить тебе еще раз. Времени нет. Есть жизнь и смерть. Есть люди и животные. Есть наши мысли. И мир существует. И вселенная, а времени нет. Ты можешь не волноваться по этому поводу. Но как? Тебе от этого лучше? Мне стало лучше. Все будет хорошо. Удачи тебе, приятель. Я провожаю его взглядом, пока он не скрывается из глаз. Затем я направляю подзорную трубу вверх, выше небоскребов, все выше и выше, в небо, и ощущаю, как по всему телу разливается приятное чувство. Ну, вот, вроде бы и хватит. Больше уж ничего нельзя из этого выжить, пора и остановиться. Я и без того обрел такую хорошую перспективу. О какой я не мечтал. Я достаточно всего повидал, и мне есть к чему вернуться. Лиза. Телефонная песенка о кисоньке. Ожидаем ответ Поля. Целых три дела.